Я решил, что кому-то не нравится, что он прибивает к кресту красную звезду. Тогда он поставил простой крест без звезды, только выкрасил его в красный цвет. Через ночь то же самое. Деревянного нет, стоит железный из полозьев. Кузьма поставил пятый крест и остался на ночь на кладбище. Решил подкараулить своего странного соперника. Часа в три ночи он увидел, что кто-то идет по кладбищу. Ночь была лунная. Кузьма узнал Федю Байкалова. Окликнул его. Федя вздрогнул, остановился. Кузьма пошел к нему и видел, что тот бросил что-то в траву, но не придал этому значения. На вопрос Кузьмы, зачем он здесь, Федя сказал, что пришел попроведать Яшу Горячего. Кузьма рассказал ему историю с крестами. Федя выслушал, долго молчал и потом сказал: «А зачем он тебе деревянный-то? Пусть железный стоит, дольше простоит». Кузьма согласился с ним. Так с тех пор и стоит над Марьей простой железный крест с надписью «Пополу Марья, Пом, 1926 год». Иван обратил на это внимание. «А почему Попова, а не Любавина?» Родионов пожал плечами. «Не знаю». Он действительно не знал, почему тот неведомый человек, который ставил Марии железные кресты, упорно писал «Попова», а не «Любавина». Уже стемнело, а двое все стояли над холмиком, молчали. Думали каждый по-своему. Иван думал, неужели не чувствуют и не понимают те, которые лежат внизу, то, что происходит над ними. Что же, все кончается и все? И понятно это, и нисколько непонятно. А Родионов думал, вот привел я тебе твоего сына, ты хотела, чтобы он был большой, умный. И так оно, пожалуй, и есть. Сын твой не слабый парень и не дурак. Встань бы тебе сейчас и посмотреть на него. Всего один миг. Ну, пошли, сказал Родионов. Пошли, откликнулся Иван. Долго молчали дорогой, как-то не о чем было говорить, и, пожалуй, даже неловко было говорить о чем-либо. Так дошли до дома Родионова. «Зайдем ко мне», — сказал Родионов. Не предложил, не спросил, а негромко и властно сказал: «Зайдем». И он послушно пошел за секретарем. Странное у него было чувство к этому человеку. Безмолвное состояние над могилой матери — необъяснимым образом сблизило его с ним, и в то же время он не верил секретарю, не верил, что он так просто ходит с ним, зовет в гости, предлагает работать в райкоме. Что-то ему, секретарю, нужно от него, а что? Жены Родионова не было дома, зато была дочь. «Здравствуйте», — сказал Иван, входя в ту самую комнату, в которой они с секретарем пили вчера чай. Ему негромко ответили: «Здравствуйте». На диване, поджав под себя ноги, лежала крупная женщина с красивой шеей и маленькой гладко причесанной головой. Читала книгу. На Ивана посмотрела мельком, поздоровалась и отвернулась. Короткая юбка ее вздернулась. Иван увидел часть голой ноги повыше чулка, ослепительно белая полоска. Он так поспешно отвернулся, что у него в шее что-то хрустнуло. «Познакомься, Мария», — сказал Родионов. «Это Любавин Иван, мой старый друг». Мария повернула голову к Ивану, в глазах ее серых, спокойных, немножко усталых, ленивое любопытство. Подала крупную белую руку. Иван пожал ее, пожал немножко крепче, чем обычно, когда знакомился с женщинами. Увидел, как на короткий миг глаза ее стали чуть-чуть веселей. Она, не стесняясь, окинула взглядом всего его. «Что-то больно молод для старого друга», — сказала она и улыбнулась. Улыбка у нее скупая, злая, усталая, уголки губ вниз. Но именно она, эта улыбка, врезала вдруг в сознание Ивана мысль, что женщина — это красиво. Красиво не той легкой, скоро отцветающей красотой, а прочной, никому не нужной, нехорошей красотой. Такая красота знает, что она красота. И уже не заволнуется, не забудет о себе, не испортит себя слезами. И она всегда каменным образом ждет себе кого-нибудь, кого может подчинить своей власти. Без подчинения себе, без поклонения она не мыслит существования, тоскует. Почему она никому не нужна? Ее боятся. Боятся, потому что очень уж снисходительно, очень спокойно выбирает она тех, кого должна подчинить, а подчинив так же спокойно и снисходительно ждет других. Она всегда ждет. Вот что пугает. И, может быть, именно поэтому к ней так тянет. Всем хочется оказаться счастливее других. Иван один раз в жизни уже встречал такую красоту, женщину с такой красотой. Во время той самой драки, когда сердце его пронизывал смертельный холодок, такая же вот красивая стояла и спокойно смотрела на все, не кричала, не звала на помощь, стояла и смотрела. И за это любил ее Иван. Это была его жена. И за нее потом, когда она ушла от него, мучился и не находил себе места, но только та, кроме всего прочего, была очень глупа, и это делало ее особенно неумолимой. А где